наседка продолжал разгуливать со своим цыплячьим потомством. Улис все так же смотрел на мир широко открытыми глазами. Нога у Гомера зажила, и он больше не хромал. В Итаке настала Пасха. Прошла пасхальная неделя, и настало новое воскресенье. За ним еще одно, еще, еще, еще. В это воскресенье все Маколеи и Итаки сидели в пресвитерианской церкви Итаки. Улис сидел в притворе. По какой-то религиозной случайности прямо перед ним сидел человек с лысой головой. Она приковывала взгляд. Сама форма ее заслуживала изучения. Голова была очень похожа на яйцо. Полдюжины волосков, выросшие на этой лысине, одиноким островком красовались вызывающе и бесстыдно. Складка, разделявшая голову пополам, подобно тому, как экватор перепоясывает землю, была чудом творения. Лысая голова казалась Улису просто совершенством. Преподобный Холли и его паства были поглощены благочестивой словесной дуэлью на евангельскую тему. Сперва читал стих преподобный Холли, а потом его паства отвечала ему единодушным приглушенным хором. Увидев народ, читал нараспев преподобный Холли, он взошел на гору, и, когда сел, приступили к нему ученики его. И он, ответствовала паства, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Радуйтесь и веселитесь, вы соль земли, вы свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.